Застегнув нагрудный карман, где лежал замшевый мешочек, Зуга надевал до блеска начищенные Ральфом сапоги, аккуратно заштопанную и отглаженную Джорданом рубашку, и садился на гнедого, вычищенного Яном Чарутом, с сигарой во рту. Он ехал в поселок, старательно делая вид, что вовсе не нуждается в деньгах, и останавливал гнедого возле железной лачуги первого скупщика. «Чертовы шахты!» — с ужасным акцентом бормотал скупщик-голландец, ничуть не обманутый независимым видом Зуги. Присвистнув, он мрачно качал головой, рассматривая содержимое замшевого мешочка. «Они уже убили 5, а еще 3 пустили по миру. Джоку Денби повезло, что ты заплатил ему такую цену». «Сколько дадите?» — тихо спросил Зуга. Скупщик потыкал пальцем в россыпь крошечных камешков. «Показать тебе настоящий алмаз?» Не дожидаясь ответа, он открыл железный сейф в стене позади себя. Почтительно развернув листок бумаги, скупщик показал великолепный сияющий кристалл размером с желудь. 58 карат, — прошептал он, — вчера купил. Зуга смотрел на камень, чувствуя кислый привкус зависти. — Сколько? — спросил он, ненавидя себя за слабость. — 6000 фунтов стерлингов, — ответил скупщик, тщательно заворачивая бумагу. Он положил алмаз обратно в сейф, закрыл толстую железную дверцу, повесил ключ на цепочку от часов и пренебрежительно глянул на камни Зуги. — 40 фунтов, — бросил он. — За все? — тихо спросил Зуга. — Ему нужно накормить 16 человек и заплатить им за неделю работы, а также купить новую веревку, причем по безбожным ценам, которые дерут здесь торговцы. — Цены упали, — пожал плечами торговец. Каждый старатель к югу от Вааля приносит мне такой же мусор. Зуга положил камни обратно в мешочек и встал. 40 я даю в качестве одолжения, — предупредил скупщик. — Когда придешь обратно, больше 30 не дам. Ничего, я рискну. Зуга приложил руку к полям шляпы и вышел на улицу. Второй скупщик высыпал алмазы в чашку весов, потом аккуратно добавлял гирички, пока весы не выровнялись. — Лучше б ты на слонов охотился, — сказал он, записывая вес и что-то подсчитывая в тетради с кожаным переплетом. — Рынок алмазов переполнен. Количество богатых дамочек, желающих вешать на шею побрякушки, ограничено. А за последние несколько лет в Вале нарыли больше камней, чем за предыдущие 6000 лет. — Но ведь алмазы используют в часовых механизмах и резцах для стекла и стали, — тихо возразил Зуга. — Приходящее увлечение. — отмахнулся скупщик. — С алмазами покончено. — Даю тебе 55 фунтов, хотя эти камешки и того не стоят. Однажды утром Зуга обнаружил, что Ральф работает бок о бок с базу, размахивая кайлом в такт песни Матабели. Несколько минут Балантайн молча смотрел на сына. Нежная детская плоть превращалась в крепнущие мускулы, плечи расширились. Живот стал поджаром, как у гончей. Штаны чуть не лопались по швам, облегая плотные округлые ягодицы, когда Ральф наклонялся, чтобы вытащить кайло из твердой желтой почвы. — Ральф! — наконец окликнул он. — Что? Горло юноши блестело от пота, который стекал ручейками вниз, оставляя следы на пыльной коже, и большие капли блестели на курчавых темных волосках, внезапно появившихся на груди. — Надень рубашку, — приказал Зуга. — Зачем? — удивился Ральф. — Затем, что ты англичанин. Именем Господа, а если потребуется моей собственной рукой, ты будешь еще и джентльменом. В сапогах, застегнутый на все пуговицы, Ральф работал вместе с Матабеле и заслужил сначала их уважение, а потом привязанность и дружбу. В тот день, когда они встретились в Вельде, Матабели были поражены умением Ральфа держаться в седле и меткой стрельбой, уложившей старую антилопу. Теперь они стали принимать юношу за своего, сначала снисходительно, как младшего брата, но постепенно Ральф завоевывал право держаться на равных и, в конце концов, соревновался с воинами во всем, что они делали. Ему пока не хватало силы и роста, и в соревнованиях он обычно проигрывал. Проиграв, Ральф мрачно хмурился, сводя густые брови над переносицей. «Хороший спортсмен должен уметь проигрывать с достоинством», — внушал ему Зуга. «А я не хочу быть спортсменом. Я не собираюсь учиться проигрывать», — отвечал Ральф. «Я хочу научиться побеждать». и он принимался за дело с еще большим упорством. С каждым днем, проведенным в шахте, Ральф становился сильнее. Детский жирок исчез, юноша вытянулся, не потеряв в то же время в силе, и еще он научился побеждать. Ральф начал выигрывать соревнования с базу, лихорадочно заполняя желтой породой одно за другим огромные кожаные ведра, так что пыль стояла столбом. Он пришел первым в одной из опасных гонок по лестницам от дороги до дна шахты, обдирая ладони об веревки, повисая над пропастью, чтобы обойти соперника, словно канатоходец, пробегая по узкой жердочке, не глядя в зияющую шахту под ногами. Даже Базу покачал головой, изумленно вымолвив «Хау!», когда запыхавшийся Ральф встал на дно шахты, глядя на Базу снизу вверх и торжествующе рассмеялся. Затем Ральф научился пользоваться боевыми палками. В эту игру мальчики племени Матабеля играют с первого дня своей пастушеской жизни в Вельде. И Ральфу пришлось нелегко. Овладевая искусством драться на палках, он поневоле научился останавливать кровотечение, не прерывая состязания, засыпал пригоршни пыли, нанесенные ударом Базу, кровоточащую царапину на голове. За неделю до своего 16-летия Ральф впервые побил Базу. Схватка проходила на площадке позади крытых сухой травой хижин, построенных Матабеле на открытом участке Вельда за палаткой Зуги. Состязание началось с шутливой перебранки. Базу дразнил ученика, лениво переступая с места на место с грацией сонной пантеры. Палки в его руках так и летали, искусно создавая непроницаемый барьер, из-за которого в любой момент мог быть нанесен жестокий удар. Ральф все время поворачивался лицом к противнику. Юноши плавно кружили, как пара танцоров. Рубашку Ральф снял, и кожа, по приказу Зуги, всегда закрытая от солнца, оставалась молочно-белой, лишь руки и треугольный вырез у горла загорели до черноты. «Когда-то у меня был ручной бабуин», — сказал Базу. «Бабуин-альбинос белый, как луна, и такой глупый, что не научился даже самым простым трюкам. Кого-то он мне напоминает, вот только не могу вспомнить, кого». Ральф улыбнулся одними губами, обнажив крупные белые зубы. Густые брови были по-прежнему сдвинуты над переносицей. На смешке Базу он свободно парировал на Исиндебеле. И как это Матабеле пришло в голову учить бабуина? По-моему, должно быть наоборот. Базу отпрыгнул назад и заухал, начиная гия, танец воина, бросающего вызов. Он высоко подпрыгивал, палки свистели в воздухе, мелькая с неуловимой для глаза быстротой. «Посмотрим, так ли ты горазд работать палками, как работаешь языком!» — крикнул Базу. Он без предупреждения бросился в атаку, палка свистнула, целясь в колено Ральфа, но свист оборвался треском ружейного выстрела, Ральф подставил свою палку. Базу мгновенно ударил другой рукой в локоть, снова послышался треск столкнувшихся палок. Палки трещали все громче, удары искусно отражались, переходя в свист контрударов, которые, в свою очередь, не достигали цели. Кружок зрителей громко подбадривал соперников криками «Е-е-е!». Базу уступил первым, отпрыгнув назад. Пот покрывал черную бархатистую кожу, грудь вздымалась и опадала, в смехе прозвучала легкая хрипотца. Обычно за этим следовала передышка. Соперники кружили, словно в ритуальном танце, насмехались друг над другом, переводили дух и натирали руки пылью, чтобы крепче держать палки. Однако в тот раз, когда Базу отскочил назад и на секунду опустил правую руку в пыль, готовя новую насмешку, Ральф стиснул зубы и, ожесточенно играя желваками, перешел в атаку. Отвлекшийся противник ненароком открылся. «Е-е-е!» — крикнули зрители, подбадривая и предупреждая одновременно. Базу сделал отчаянную попытку развернуться и отразить неожиданное нападение. Ему удалось подставить палку и смягчить удар, иначе он получил бы перелом. Ральф ударил противника в плечо, и шутки кончились. От удара на коже остался след толщиной с палец, рука почти перестала слушаться. Отражая новое нападение, Базу почувствовал, как палка дернулась и чуть не выпала из онемевших пальцев, а задетое плечо вспыхнуло такой болью, что он невольно закряхтел. Кряхтение лишь раззадорило Ральфа. Загорелое до черноты лицо исказилось от ярости, зеленые глаза горели холодным огнем, от каждого удара с длинных черных волос слетали капли пота. Матабели никогда не видели Ральфа в таком состоянии, но все они побывали в сражениях и мгновенно распознали убийственную одержимость воина. Поддавшись возбуждению, они приплясывали и притопывали, подбодряя юношу криками «Е-е-е!» — воскликнули Мотабелли, когда Базу попятился, уступая напору Ральфа. Палки свистели и сталкивались, издавая устрашающий треск. Базу глотал воздух широко раскрытым ртом, за ухом потекла струйка крови, расползлась по горлу и покрыла правое плечо, словно мантия. Скользящий удар в лицо не рассек кожу, но оставил под ней кровяной пузырь размером с орех, который висел на лбу, будто пиявка. Град ударов со свистом и треском обрушивался на Базу, отдаваясь в плече, мускулистой шее и голове. Еще один удар достиг цели. Из носа выползла струйка крови, и блеск белоснежных зубов поблек. От другого удара вздулся след на бедре. Раненый Базу поворачивался медленно, неуклюже, и Ральф атаковал инстинктивно, заставляя противника опираться на поврежденную ногу. Палка вновь обрушилась на мышцы. Базу пошатнулся и чуть не упал, с неимоверным трудом сохранив равновесие. Ральф легко отбил бессильную контратаку и ткнул концом палки, используя ее не как дубинку, а как меч. Удар застал Базу врасплох. Пробив защиту противника, Ральф всем своим весом вогнал палку в живот противнику, прям под дых. Тот согнулся пополам. Одна палка упала на землю, другая бессильно повисла вдоль тела. Базу упал на колени, подставляя шею, где между крепкими мускулами торчали острые позвонки. Ральф уставился на открытую шею. Его глаза тускло поблескивали, как неотшлифованные алмазы. Он двигался с такой скоростью, что его действиями наверняка руководил только инстинкт. Подняв палку, он перенес тяжесть тела на переднюю ногу, вкладывая все силы в смертельный удар. «Е-е-е!» — взревели зрители, потерявшие рассудок в лихорадочном приступе убийственного безумия, и придвинулись поближе в ожидании смерти. Ральф вдруг замер с поднятой рукой, напряженный, как натянутая тетива, перед поверженным противником у ног. Постепенно обмякнув, он неуверенно тряхнул головой, словно просыпаясь от кошмарного сна. Изумленно оглядевшись, юноша моргнул, будто стирая с глаз налет безумия. Ноги внезапно задрожали и подогнулись, он опустился на колени перед Базу, обнял его за шею и прислонился щекой к щеке. «Господи!» — прошептал Ральф. «Боже мой, я ведь тебя чуть не убил!» Оба жадно глотали драгоценный воздух, их кровь и пот перемешались. «Никогда не учи бабуина!» — хрипло сказал Базу дрогнувшим голосом. «Не то он тебя самого научит». Хохочущие Мотабелли поставили противников на ноги и отнесли в ближайшую хижину. Ральф первым приложился к густому пенистому пиву из проса, затем передал колебас сопернику. Базу прополоскал рот, смывая кровь, и, закинув голову, сделал добрый десяток глотков, прежде чем опустил сосуд и посмотрел на Ральфа. На мгновение сосредоточенный взгляд зеленых глаз встретил горящие черные глаза, и юноши расхохотались, не в силах сдержаться. Сидевшие вокруг Мотабелли тоже прыснули и закатились от смеха. «Я тебе обязан по гроб жизни», — окровавленными губами сказал Базу, со смехом хватая Ральфа за руку. Когда Зуга ступил на дно шахты, жара уже стояла такая, что на синей фланелевой рубахе между лопатками темнело пятно пота. Он снял шляпу, чтобы вытереть намокший лоб, и вдруг нахмурился. «Ральф!» — рявкнул он. Юноша воткнул кирку в желтую землю и выпрямился, уперев руки в боки. «Что это ты вытворяешь?» — недовольно спросил Зуга. «Я нашел новый способ организовать работу», — объяснил Ральф. «Сначала команда базу рыхлит землю, потом ребята венге...» «Не прикидывайся», — оборвал Зуга. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Сегодня понедельник. Ты должен быть в школе». «Мне уже 16, — ответил Ральф. «Кроме того, я умею читать и писать». «А тебе не пришло в голову хотя бы упомянуть о своем решении?» Обманчиво мягко спросил Зуга. «Па, ты был слишком занят. Не хотелось отвлекать из-за таких мелочей. Тебе своих забот хватает». Зуга помедлил, соображая, то ли Ральф, как обычно, нашел способ выкрутиться, то ли он в самом деле понимает, насколько серьезно положение и как сильно озабочен отец. Сын почуял его колебания. «У нас каждая пара рук на счету, а эти достаются бесплатно», — он поднял ладони. и Зуга впервые заметил, какие они широкие, сильные и мозолистые. «Так что ты там придумал?» Суровое выражение исчезло с лица Зуги, и Ральф ухмыльнулся, он больше не школьник. Юноша начал объяснять, оживленно жестикулируя. Зуга согласно кивал. «Ладно», — наконец сказал он сыну. «Неплохая мысль, давай попробуем». Зуга повернулся и ушел. Поплевав на руки, Ральф крикнул на Исиндебеле: «Хватит бездельничать, словно женщины в поле! А ну за работу!» На участке номер 183 американский старатель по имени Келвин Хайн нашел крошечное гнездо и одним ведром вытащил 216 алмазов, самый крупный весом больше 20 карат. В мгновение ока из оборванного бородатого бродяги, копающегося в пыли, он превратился в богатого человека. Вечером в баре «Бриллиантовый Лил» хозяйка взгромоздилась на деревянный прилавок заведения, помахивая страусиными перьями в прическе и посверкивая блесками на платье. «Не назовет ли какой-нибудь щедрый джентльмен цену за этот роскошный товар?» Пальцами с ярко накрашенными ногтями она сжала большие округлые груди, заставив их вылезти из тесного корсажа, выставляя на показ бархатистую кожу и розовые соски. «Ну же, голубчики! Одна ночь в раю, мгновение райского блаженства!» «Лил, дорогая, даю десятку!» — крикнул какой-то старатель. Лил повернулась к нему задом и взмахнула юбками. «Постыдись, жадюга!» — укорила она, глядя через белое плечико. Под юбками мелькнули кружевные, обшитые ленточками панталоны, открывающие промежность. На долю секунды все увидели продаваемый товар и заревели, словно валы, почуявшие водопой после пятидневного путешествия в пустыне. «Лил, красотка моя!» — Келвин, пошатываясь, вскарабкался на ящик, служивший столом. Счастливчик не просыхал с полудня, с тех пор, как покинул контору скупщика. «Лили, ненаглядная моя!» — ворковал он. «Я каждую ночь мечтал об этом мгновении!» Сунув руку в карман куртки, он вытащил пригоршню скомканных пятифунтовых банкнот. «Я не знаю, сколько здесь, но все твое!» — выпалил Келвин. Выщипанные и подведенные брови Лил на мгновение сдвинулись. Она прикинула общее количество банкнот и улыбнулась, сверкнув вставленным в передний зуб крохотным алмазом. «Красавчик ты мой!» — пропела она. «Сегодня я твоя невеста. Обними меня, возлюбленный!» На следующий день кто-то вытащил камень весом в 30 карат. Прелестный камень чистой воды, а через день на участке Невилла Пикеринга нашли огромный алмаз цвета шампанского. «Теперь ты уедешь?» — со сдержанной завистью улыбнулся Зуга, встретив Пикеринга на дороге возле чертовых шахт. «Нет», — Пикеринг покачал головой и улыбнулся в ответ очаровательной, сияющей улыбкой. «Я всегда ставлю на полосу везения. Мы с партнером решили не выходить из игры. Бог алмазов словно расщедрился, осыпая прииск внезапным богатством. Всех охватило лихорадочное возбуждение. В полдень шахты гудели, как улей диких пчел в период цветения желтой акации. Три первоклассные находки за три дня? Такого и в помине не бывало. Вечерами, сидя вокруг костров или при свете фонарей в пивных, пыльные старатели, опьяненные скверным пойлом и надеждами, выдвигали самые фантастические теории. «Это целый слой», — разглагольствовал один, — «целый слой огромных камешков по всему прииску. Помяните мои слова, не пройдет и недели, как кто-нибудь вытащит пони». «Бред», — отзывался другой, — «камни лежат гнездами. Опять какой-нибудь счастливчик найдет целое ведро, как Келвин с его 216 или Пикеринг с его обезьяной». В ночь на четверг пошел дождь. На окраинах пустыни Калахари в год выпадает меньше 20 дюймов осадков, но в эту ночь пролилась почти половина годовой нормы. Дождь хлестал стеной серебристых стрел, ослепительно вспыхивали голубые молнии, тучи размером с гору сталкивались друг с другом, как бодающиеся быки, раскаты грома сотрясали землю. К рассвету дождь не утих. В другое время старатели сидели бы дома, в ожидании, пока все подсохнет, но сегодня ничто на свете не могло их удержать. Охваченный возбуждением поселок устремился в шахты. Изрытый холм покрывала желтая жижа. На нижних участках она доходила до колена. Грязь облепляла босые ноги чернокожих работников, липла к ботинкам белых надсмотрщиков, которые едва переставляли ноги, словно каторжники, закованные в кандалы. Толстый слой красной слякоти на дорогах забивался в колеса повозок, их приходилось чистить. Жидкое месиво лопатами наваливали в ведра, при подъеме оно проливалось на стоящих внизу, и под блестящим слоем желтой грязи чернокожего было не отличить от белого. Никто из работающих на прииске не подозревал, что помимо неудобства и слякоти, ночной ливень вызвал менее заметную, но гораздо более серьезную опасность. Бушующие потоки нашли слабинку в одной из дорог. Они врезались в склон, вымывая и ослабляя его. Жидкая грязь скрыла глубокие вертикальные трещины в земляной насыпи, возвышавшейся на 100 футов. На дороге столпились 16 повозок, большинство нагруженные доверху. Возницы орали, оглушительно щелкая бичами, пытаясь расчистить дорогу и доставить груз ожидающим возле лотков рабочим. В чертовых шахтах мотобели работали плечом к плечу. Ледяной ливень бил по обнаженным плечам и спинам, кирки вздымались медленнее, на каждом шагу ноги скользили в предательском месиве, рабочий напев звучал траурно, словно похоронная песня. Зуга рычал, подгоняя мотобели. Настроение у всех было мрачное.